а не осуждении ближнего. Не должно судить никого, хотя бы собственными очами видел кого согрешающим или коснеющим в преступлении заповедей Божиих по Слову Божию. Не судите, да не судимы будете. И паки, ты кто еси, судяй чуждему рабу? Своему Господеве стоит или падает? Станет же, силен, бо есть Бог, поставить его. Гораздо лучше всегда приводить себе на память сии апостольские слова. Тем же мне сестояте, да блюдеться, да не падет. Ибо неизвестно, сколько времени мы можем пребывать в добродетели, как опытом сие дознавший пророк говорит: «Аз жерех в обилии моем, не подвижуся вовек, отвратил же еси лице твое, и бых смущен».